Дмитрий Старицкий. Горец. Оружейный барон. Глава первая. Когда к горцам приезжают на побывку родня из других мест на месяц, то ее 2 недели встречают и 2 недели провожают, не вставая из-за стола. Пока всех не обойдут, не успокоятся. Но только не весной и не осенью. Сев и сбор урожая – вещи более святые, нежели ублажение сродников. В это время любого приблудного родственника моментально припашут, как бы его ни уважали. Посему за накрытым в саду столом мы гуляли только 1 вечер. Но гуляли все вместе с извозчиком, который привез меня сюда с вокзала, выпивка с нас, закуска с хозяев. После первой рюмки на меня нахлынули воспоминания. Места навеяли забытые мысли о том, как я ненароком попал сюда. Сюда, на гору Бадан, что в Реции, марки большой серединной империи. Гору, на которой я появился в этом мире столь обыденно и просто. Пошел в подмосковном лесу грибы собирать, наклонился за подберезовиком, разогнулся и... Здрасте, пожалуйста. Вы находитесь совсем в другом месте. И даже не на земле. Спасибо, приютила меня семья кузнеца Оля, а то даже не знаю, что бы со мной тут случилось без знания местных языков вообще. И первой, кого я тут встретил, была Элика. С козой. С тех пор на хуторе 2 уже похоронили. И 1 народился. Кузнец Оля, у которого я отрудился под мастерьем молотобойцем, меня и наладил отсюда в армию, когда заметил женский интерес ко мне, своей подросшей племяннице. Опоздал тогда кузнец. Ухмыльнулся я чему-то своему, поднимая очередной стакан под здравицу в мою честь. Но настроение у меня от этой мысли поднялось. В отличие от Олиных сыновей, Элика сидела со всеми за столом. Мать уже. Считай, взрослая. Рядом со мной угнездилась, но к вину не притрагивалась. А то как же. Она мать кормящая. Ей, пока сына от груди не отнимет, ничего, кроме воды и молока, не положено даже в рот брать. С этим в горах строго. А ребенок в сторонке на лавочке сидит на руках у няньки, наемной девицы 16 лет, блондинки невзрачной внешности. Нянька и заодно юной матери подружка, чтобы не скучала. Эту за стол не сажают по малолетству, хотя Элике она ровесница, но девица еще. Элика, уверившись и утвердившись в своем новом статусе матери законного ребенка, как же отец его на руки взял, признал, несколько осмелела и все пыталась у меня что-то тишком выспрашивать. «Потом, все потом», — дал я ей укорот, любуясь ее красивым лицом. «Имей, женщина, терпение». И она от меня отстала, но, думаю, только до ночи, как только все спать наладятся. Женское любопытство, оно такое, сильнее кошачьего. Извозчик, как и обещал, деньги с нас брать отказался. И я, прощаясь, подарил ему новенький длинный штык-нож старого образца с пилой на обухе и наказал пригнать на хутор упряжку валов с плугом за отдельную плату. Очень мне не хотелось с тяпкой на поле весь отпуск надрываться, но куда ни денешься, весь день год кормит». А на хуторе всего 2 пары мужских рук. Это если меня не считать с денщиком. Возница уехал пьяненький и довольный. Угостили, клинок подарили, уважили. Денщика определили на ночь в бывший мой чуланчик, а меня с почетом в комнату покойного деда. Когда все в доме угомонились, тихо скрипнула дверь, пришла Элика. Не забыв предупредительно накинуть крюк на дверь, в полной темноте уверенно подошла и села на край кровати. Нащупав мою ладонь, жала ее и сказала: «Спасибо, что не отказался от своего сына». «Это же мой сын. Как я могу от него отказаться? Кстати, как назвали?» «Пока никак. Сын и сын». «Непорядок». «Непорядок. Но сына должен называть отец. А тебя не было». «Я воевал». «Тебя никто не винит. У тебя руки холодные. А ты согрей». «Уговорила. Ложись рядом». «Если ты хочешь, то мы уедем вместе с тобой». «Кто вы?» «Я и твой сын». «Куда уедете?» «Туда, куда уедешь ты, в мир ушедших богов. Там у вас лучше, чем здесь. Войн нет, наверное, совсем». «Все у нас там есть, и хорошее, и плохое. Только у меня там семья, родители, братья, сестры. Моя семья теперь ты». «Мне надо будет вернуться в Будвиц после отпуска. У меня обязательства перед королем Бисером. Но там война, так что спокойнее будет растить сына здесь». «Какой длинный шрам у тебя на спине появился? Это саблей?» «Нет, пулей». «Как долго я тебя ждала! Чего только не выслушала от Оли и его жены, когда у меня живот на нас полез. Дед выручил, цыкнул на них и приговорил, чей бы бычок не прыгал, а телятка наша». Он умер, когда сыну было уже 3 недели, и был так счастлив, что у него именно правнук. А мне наказал тебя дожидаться и уходить вместе с тобой. Он говорил, что вы всегда стремитесь вернуться домой, в свой мир ушедших богов. Так я тут такой не первый? На моем веку первый, а дед ваших видел не раз. И куда они подевались? Кто? Попаданцы. Какие попаданцы? Люди из мира ушедших богов, которые сюда попали. А я знаю. Дед про то не рассказывал. Сказал только, что ты будешь время от времени пытаться уйти домой, чтобы все такие. Что это потекло? Молоко. Надо же, сладкое какое. Часто доишься? Я тебе что, коза? Козочка, иди ко мне. Ах, милый, как долго я тебя ждала. Утром всех отправили в лес за диким чесноком, а то сезон уходит. Солить его зеленые побеги и мариновать будем. Младенца Элика забрала с собой, неся на хитром плечевом подвесе. Я с народом отправил денщика, вооруженного пистолетом, якобы для охраны, но на самом деле мне надо было остаться один на один с хозяином. Решить без лишних ушей некоторые щекотливые вопросы. «Дядя Оля, а что это твои сыновья в каких-то непонятных опорках ходят? Когда я вам обуви выслал целый короб?» — спросил я, глядя вслед уходящим со двора добытчикам. «Какая обувь?» — ответил он вопросом на вопрос, невинно лупая глазками. «Посылки от меня осенью разве не дошли до вас? Ты это про тюки врагожи пытаешь?» «Именно. Так тут они все в сарайке. Пойдем покажу». В чистой пристройке к конюшне, закрытой на хитрой Олиной работы замок, все мои посылки лежали штабелем, с нетронутыми почтовыми печатями. Я даже не представлял, сколько всего я смог добыть на полигоне всего лишь за самовар и самогонный аппарат. Отправлял-то частями. И как все это мимо контрразведки прошло? Или еще какой военной юстиции? «Тут все», — сказал кузнец, отпирая дверь. «Ничего не пропало, не беспокойся. Тебя дожидается». «Так это все вам», — озадаченно произнес я. «А я знал. Рассудили так, приедешь, сам разберешься со своим барахлом. Вот и разбирайся. Нам никто никаких наказов от тебя не передавал». «Да, реликты», — подумал я. «В моем мире ушедших богов за такую честность давно в психушку кладут. И понял, что этот мир мне как-то больше нравится, чем мой. Ну, давай разбираться, что тут где», — вынул я из сапога Наваху. Закончили разбор моих посылок ближе к вечеру, когда уже наши добытчики домой потянулись, обрывая руки под тяжестью корзин. Так что упахались мы с кузнецом преизрядно. Пришлось на ходу импровизировать, вешало в сарае городить, плечики из веток и проволоки, чтобы все развесить, проветрить. «Ну и куда нам столько всего?» — озадачил меня Оля после того, как штуки разнообразной мануфактуры, иголки да нитки с другой мелочью унес в дом. Шинели, парки, бушлаты, безрукавки, мундиры старых образцов висели плотно. Обувь стояла на полу 3 ряда. Рухлядь овчинная в углу друг на друге кучей, еще целый штабель патронных цинков и длинный оружейный ящик. «А что, у тебя семья маленькая?» — ответила я вопросом на вопрос. «Одни твои 4 мальчишек, та еще 40-ножка». «И не говори», — согласился Оля со мной и как-то сразу сник. «Мне с тобой, Сава, не расплатиться. Нет у меня таких денег». «А я у тебя денег не прошу». «А что тогда?» — озадачился кузнец. «За сыном моим, да, за Эликой присмотрите, пока я на войне. И ладно». «Значит, с собой ты их не забираешь», — выдал кузнец потаенные свои желания. «Куда? На войну, в окопы? Думай, старый, что говоришь». «Ну да, ну понятно», — замялся он, но тут же напустил на себя строгость. «Имя хоть сыну дал?» «Дал. Митя. Дмитрий». «Странное имя». «Отца моего так зовут. Что родителя своего почитаешь, уважаю. Хорошо это по-людски». «О, и фотки мои здесь!» — воскликнул я, увидав в самом углу плоские картонные посылочки. «Вы даже их не открывали?» «Ничего мы не открывали», — буркнул Оля. «Отец покойник наказал. Ты приедешь, сам разберешься, а нам шариться по чужим вещам грех. хотя жену мою постоянно подмывало посмотреть, что здесь. Ну, так баба любопытней кошки, сам знаешь». Тут и пестрая кошка в сарай заглянула, как бы подтверждая жизненные наблюдения хозяина. Чихнула от поднятой нами пыли, зевнула, не нашла для себя ничего интересного и с достоинством удалилась. «Значит так, дядя Оля. Патроны в картонных коробках тащи в дом. Там они сохраннее будут. В цинках можешь здесь оставить. Ничего им не станется. Не течет тут у тебя вроде крыша, сухо. Винтовки, которые не будешь прямо сейчас пользовать, оставь ящики, они в пушечном зале на длительном хранении. И... вот, поучи меня еще, как ружье чистить, фельдфебель», — язвительно высказался кузнец. «Это ты там у себя, фельдфебель, в роте. А тут ты зять». Что на это возразить, и слов таких нет. Только и успели, что магазинку и два левера, винтовка или ружье с рычажным затвором, утащить в дом и патроны, которыми я в коробках докладывал пустоты в оружейном ящике. Как притащились добытчики и сразу оккупировали стол в саду. Дикий чеснок разделывать, пока не увел. «С оружием все потом обсудим», — тихо предупредил меня Оля. «Кто меньше знает, тот крепче спит». Кузнецу сразу досталось от жены за то, что рассол не готов, не говоря уже об ужине. Видно, что приготовилась баба хорошенько поскандалить в своем праве. На что тот без лишних разговоров взял ее ласково за локоть и отвел в сарай на выставку подарков. Вышла оттуда Кузнецова жонка, просветленная, как из церкви после исповеди. Вытирая углы глаз платком, подошла ко мне, обняла, приговаривая тихо практически на ухо. «Вот оно как в жизни бывает. Как мать моя говорила, кинь хлеб за лес, потом найдешь. Кто бы мог подумать, что с тебя такой добытчик объявится. Телок телком был, когда со своей горы спустился, непутевый. Но теперь я спокойна за Элику. Ты прости меня, Сава, что я ее ругала по-всякому за то, что она дала себя обрюхатить. Ты ее в жены возьми, она хорошая, работящая». И добавила с обозначением собственной значимости. «И сыновей умеет рожать». Мужик, который притащился к нам на хутор на медлительных флегматичных валах, запряженных в телегу, загруженную сахой и бараной, сразу уперся рогом. «Сам пахать буду. Мои валы и работа моя». Ввиду того, что помимо аренды валов и инвентаря за свой труд непрошенный помогальник запросил по-божески, я возражать не стал. Нельзя убивать в людях желание трудиться. Тут-то полей всего две террасы на склоне горы. Одну гречкой Оле засеять, другую, по моему совету, горохом. Больно там земля тощая, которую подкормить не грех. Под ногами у опытных мужиков путаться только мешать. Взяли мы две винтовки, вычистили их и пошли с денщиком на охоту в горы. Мясо свежего добыть. Предупреждала меня Элика, что все так и будет. Не дадут мне на чужих валах пахать. Усмехнулся я, когда мы выбрались на дорогу, ведущую к заимке. «Готовь, Сава, монеты». Сказала, как предрекла. Я поначалу не поверил. «Командир, ты не обижайся, но я тебе скажу прямо». Денщик встал на дороге, переложив винтовку с плеча на плечо. «Жена твоя ведьма. Не смотри, что малолетка еще. Все бабы ведьмы, канонир. Только одни красивые сиськами, а другие их подружки». Перевел я этот странный разговор на шутку. «Ну, если смотреть в таком разрезе, то да, согласен». Весело захохотал Тавр. «А сам-то что не женат? Лет-то тебе достаточно, чтобы свои сыновья уже бегали за девками». «Я командир-зверь редкий», — ответил Денчик гордо. «В неволе не размножаюсь». Весенний лес в горах только-только нежный бледно-зеленый лист выбросил. Ореховые кусты пока совсем голые стояли. Новая трава уже пробивалась сквозь прошлогоднюю палую листву. Красота вокруг и воздух целебный. Запахи... Сильно захотелось свежего березового сока, да вот только нет тут в горах берез. Бродили долго, но без толку. Никого так и не обнаружив, чуткий зверь шарахался от нас, издали обнаруживая всей пользы с той охоты, что оружие пристреляли. Обедали в охотничьей заимке тем, что с собой нам Элика в торбу сунула. Сковородку на керосинку, бутерброды на сковородку, потом чем-то кофейным из местных запасов эту сухомятку залакировали. «На охоте домашнее есть последнее дело», — недовольно заметил Денщик. «Вот-вот», — откликнулся я, — «был у меня аналогичный случай. Мальцами еще взяли нас родители с собой на охоту по осени, на перелетную птицу, на лесные озера. Первым делом, как добрались, поели. Отец ружье за спину, собаку свистнул и пошел по камешкам шуровать. Тут мой младший братишка нам и заявляет. «Я есть хочу». Мать удивленно на него смотрит, только что со всеми налопался, за ушами пищала. «Да ешь?» — говорит ему. «Кто не дает?» «Нет», — заявляет гордо. «Я есть хочу то, что папка убьет». 5 лет ему тогда было. «А где твоя семья, командир?» — задал денщик скользкий для меня вопрос. «Нет моей семьи, канонир. Один я тут. Горы». Глянул вверх я на плато, где до поры скрывался от взора сумрачный Берендеев лес. Не говорит же ему, что семья моя совсем в другом мире. Где? Бог его знает. Тем более, что Бог отсюда уже ушел. Денщик тактично переспрашивать меня не стал. Легенды о воинах кланов в горах и разные страшилки о горской кровной мести жителями долин транслировались охотно. Хотя я тут пока еще ни одной вендетты не видел. А сами горцы больше делают в таком случае, чем говорят. Все же добыли мы в этот день пару небольших диких козочек недалеко от карьера с горючим камнем. От 2 разных стад. 400 метров сняли по очереди. 1 неудачно, упала в расщелину. Хорошо, еще веревку с собой по наказу Оли захватили. В горах без веревки шастать не след, а так бы прощай добыча. Пришлось денщика обвязывать для спуска. Он помельче меня в корпусе и полегче будет. И опускать вниз помалу, держа веревку через спину, привязав к дереву другой ее конец. Из нас альпинисты те еще. Потом козочку мне одному наверх тягать. То еще удовольствие. А за ней и самого денщика вытаскивать из каменного плена. Веревка-то одна. Вырубили подходящую слегу. Привязали тушки коз к ней за ноги. И таким макаром со слегой на плечах пошли паровозиком домой. Добычей хвастать и на грудь накатить законным образом тем, что после праздников осталось. Мы тут, конечно, все выпить не дураки, но ящик сразу не осилили. Встретили нас на подворье аплодисментами, как прим на бенефисе. Догадливая родня заранее на хуторе баньку протопила, потому как воняло от нас с денщиком после того, как мы козу из расщелины вытаскивали, как от самых натуральных козлов. И посему питье алкоголесодержащих жидкостей пришлось оставить на потом. Сначала тушки коз разделать, шкуры присолить и только потом уже отмываться от засохшей крови всем мужским коллективам. Баня местная чем-то сауну финскую напоминала. Сарай каменный, изнутри гладко оструганными досками обшит и полки сделаны. Предбанник крохотный. Печка снаружи топится и греет твердые камни, и воду во вмурованном бронзовом котле уже внутри. Воздух сухой и очень горячий, только вот веничком особо не похлестаться. Битком туда набилось. Нас 5, да еще Олиных пацанов, 2 до 2. После нас там бабы с удовольствием парились, не торопясь, а я в отстиранных и выглаженных за время нашей охоты старых штанах и домотканной рубахе, что в моей первой посылке из армии нашлись, все это время с сыном на коленках сидел, нянчился. Козу пальцами ему делал, тот смеялся, потом заплакал. И, качая его на руках, ждал я с тоской, пока мамка отмоется и заберет у меня младенца, с которым я особо не знал, что делать в таком случае. А тот просто жрать хотел. Вот когда довольные румяные бабы из бани вышли, то я с облегчением отдал им сына и только тогда смог с чистой совестью накатить на грудь огимской сливовицы. Догнать Оли с подмастерьем и пришлым пахотным помогальником. Они за день 1 террасу вспахали и проборонили уже. У меня бы так быстро не получилось». Да и Паша тут совсем по-другому, чем у нас под Калугой. Скорее скребут землю двурогим бронзовым сошником, чем пашут. Ну и им виднее. Самое глупое – это механически переносить агротехнические привычки одной климатической зоны в другую, без осмысления местного векового опыта. Это как при Хрущеве на Целине получилось. Пахали там казахскую степь, как на Украине привыкли. Первый год – рекордный урожай, который не знали, куда девать – а на 2-й год местный ветер весь потревоженный плодородный слой сдул. Впрочем, там и спросить как надо не у кого было. Уральских да и сибирских казаков извели, а казахи-скотоводы землю пахать никогда не умели. Помню только, что в прошлом году мы здесь мотыгами обходились, да и не сеялись только. Но тогда был мир. Все, что хочешь, в любой момент закупить легко в долине на ярмарке. А сейчас война. Война, она запас любит. Денщик субординацию блюл, терпеливо ждал и выпил только со мной уже. Хорошо, сливянка пошла на копченый сыр, душевно, в преддверии чистой любви, каковая только и бывает после бани. Но сначала шашлык замариновался уже, хотя козочек мы добыли и молодых, Все же своя барашка помягче дичины будет. Только козочка вкуснее. Впрочем, горячая сырым не бывает, особенно под это дело. Да под смешной рассказ, как мы это мясо добывали. Только Элика сначала сына покормила, вон как мамкину сиську теребит. С пузырями.